Алло. А? Алло, здравствуйте, это Финн и Джейк. А? Это Финн и Джейк. Кто? Финн и Джейк. Да не нужны мне никакие Джейки. Нет, это... Короче, из Adventure Time. Чего? Из Adventure Time. Никто мне не нужен. Это из Adventure Time. Принцесса Пупырка. Иди нахуй. Это принцесса Пупырка.